Глава восьмая. На этот раз, когда я вышел из суда, у обочины притулился одинокий Линкольн. Все остальные уже свалили на ленч. Сев на заднее сиденье, я велел Эрлу ехать в сторону Голливуда. Я понятия не имел, где жила Стейси Кэмпбелл, скорее всего, не в центре. Вытащив телефон, я набрал записанный на руке номер. Мне сразу ответил поставленный голос, в котором сквозили нежность, сексуальность и все остальное, что, по моему разумению, хочется слышать в голосе проститутки. «Привет. Вы позвонили мечтательной Стейси». «Это Стейси Кэмпбелл?» Нежность и сексуальность вмиг улетучились, им на смену пришел бескомпромиссный тон с примесью сигаретной хрипотцы. «Кто говорит?» «Майкл Холлер, адвокат Андре Лакоссо. По его словам, вы согласились переговорить со мной насчет Джизель Деллинджер». «На самом деле, мне совсем не улыбается, если меня потащат в суд». «Я и не собирался. Но просто хочу пообщаться с человеком, кто знал Жизель, и может о ней рассказать». Повисла тишина. «Мисс Кэмпбелл, я мог бы заехать к вам или встретиться где-то еще?» «Давайте не у меня. Чужаки мне здесь ни к чему». «Хорошо, вы сейчас свободны. Ну, только переоденусь и поменяю волосы». «Тогда скажите, когда и где?» Снова повисло молчание. Я уже собирался сказать, что не стоит ради меня менять волосы, как она заговорила, пусть будут гренки. Было 10 минут первого. Ну, при такой профессии, возможно, она только что встала. Ладно, как скажете. Пытаюсь вспомнить, куда мы могли бы сходить позавтракать. Позавтракать? Нет, вы не поняли, гренки — это название кафе на третьей, возле Крессенхайс. Ясно. В час дня подойдет? Подойдет. Тогда я займу столик и буду ждать. Закончив разговор, я сообщил Эрлу, куда мы едем, а потом позвонил Лорне, чтобы разузнать, удалось ли ей отложить мою встречу с судьей. «Номер не пройдет», — сообщила она. «Патриция сказала, что судья намерен вычеркнуть это дело из списка. Больше никаких отсрочек, Микки. В два он хочет видеть тебя в кабинете». Патриция работала секретарем у судьи Компаньони, по сути, заведовала слушаниями и календарем. Когда она сообщила, что судья хочет ускорить дело, на самом деле этого хотела она. Она просто устала от постоянных отсрочек, о которых я просил, пока пытался убедить клиентку пойти на сделку, предложенную окружным прокурором. Я на минуту задумался. Даже если Стейси Кэмпбелл объявится вовремя, на что не стоит серьезно рассчитывать, вряд ли получится выудить из нее нужные сведения и вернуться в зал суда, располагавшийся в центре города, к 2 часам. Можно было, конечно, отменить встречу в гринках, однако мной полностью завладели тайны Глории Дейтон, ее побудительные мотивы. Я хотел разузнать секреты, которые скрывались за обманом, и переключаться на другое дело в планы не входило. Ладно, позвоню Балокс, спрошу, готова ли она меня прикрыть. А что так, ты еще в суде? Нет, еду в Западный Голливуд по делу Дейтон. Ты хотел сказать по делу Лакосса? Ну да. А Западный Голливуд подождать не может? Нет, Лорна, не может. Она по-прежнему держит тебя на крючке, даже после смерти. Просто хочу понять, что случилось. А сейчас мне нужно дозвониться Балокс, поговорим позже. И пока мне не стали читать нотацию по поводу эмоциональной вовлеченности в работу, я отключился. Лорна всегда была против моих отношений с Глорией и не могла понять, что сексом там и не пахло, что я не зациклился на проститутке, что я просто нашел кого-то, с кем одинаково смотрел на мир. По крайней мере, я в это верил. Я позвонил Дженнифер Аронсон, и она мне сказала, что работает в библиотеке в Юго-Западной юридической школе, просматривает папки с делами Глории Дейтон, которые я вручил ей утром. Листаю дела одно за другим, пытаюсь с ними ознакомиться. Конечно, если не нужно искать что-то определенное... Нет, ничего определенного, подтвердил я. Ты нашла какие-нибудь записи по Гектору Аранде Моя? Ничего нет. Удивительно, 7 лет прошло, а ты помнишь его имя? Имена я помню. Помню некоторые дела, хуже с днями рождения и годовщинами. Всегда из-за этого проблемы. Нужно проверить статус мой, и... Я это сделала первым делом. Начала с онлайн-архивов Лос-Анджелес Таймс и обнаружила пару заметок по этому делу. Его передали на федеральный уровень. Ты сказал, что вышел на сделку с офисом окружного прокурора, но, очевидно, ФБР забрало дело себе. Я кивнул. Чем больше я говорил о деле, тем больше вспоминал. Точно, был федеральный ордер. Окружной прокурор, наверное, рвал и метал, потому что на мою имелись соответствующие документы, дающие ФБР приоритетное право. И молоток побольше. Помимо наркотиков, ему вменяли хранение оружия, что позволяло дать пожизненное, как в итоге и вышло. Это я тоже вспомнил. Парня упекли пожизненно за то, что у него в номере отеля обнаружили пару унций кокса. Полагаю, подавали апелляцию? Ты проверила по базе данных? В федеральной правительственной базе данных, где в открытом доступе хранились электронные протоколы судов, она обеспечивала быстрый доступ ко всем документам, зарегистрированным в отношении какого-либо дела. Плясать надо было отсюда. Да, я начала с базы и получила выписку решения суда. Его осудили в 2006 году, потом они подали апелляцию, все стандартно, ссылаясь на недостаточные доказательства, ошибки суда по ходатайствам и необоснованный приговор. Ни одно не проходило через Пасадену. Теперь на очереди постоянная палата Третейского суда. Она намекала на апелляционный суд 9-го округа. В Южной Калифорнии он располагался на Саунд-Гранд-Авеню в Пасадене. Апелляции по делам из Лос-Анджелеса подают в здание суда в Пасадене и сначала рассматриваются местной коллегией арбитров апелляционного суда в составе 3 человек. Местная коллегия отсеивает одни, которые считает недостойными, а другие передает на рассмотрение другой коллегии, состоящей из 3 судей. Слова Аронсона о том, что дело Мои не попадало в Пасадену, означало, что его вина была подтверждена per curiam, то есть решением коллегии судей. Мои попробовал, но потерпел фиаско. Следующим шагом он должен был подать прошение о выдаче постановления habeas corpus в окружной суд США в попытке добиться судебной защиты после осуждения и аннулировать приговор. Трудно осуществимый план, все равно, что в конце игры забросить 3-очковый. Такое ходатайство стало бы его последней попыткой добиться нового слушания, если только не нашлись бы дополнительные улики. «Ну так как прошло 2255?» — поинтересовался я, используя код США, обозначающий прошение о выдаче постановления habeas corpus. «Понимаешь, — сказала Аронсон, — ему не очень повезло с адвокатом. Тот заявил, что парень никогда не признавал своей вины, на том и погорел. Кто защищал его в суде? Некий Дэниел Дейли, знаешь такого?» «Да, знаю, но он из федеральной системы, а я стараюсь с ними не связываться. Не видел его в работе, однако, по слухам, он свое дело знает. Если честно, я был знаком с Дейли по бару «4 зеленых поля», куда мы оба заскакивали по пятницам, чтобы выпить мартини за конец недели. «Знаешь, там трудно было что-то изменить», — сказала Дженнифер. «Он сел. Уже отбыл 7 лет из пожизненного. Где сидит?» «В Викторвилле». Федеральная тюрьма в Викторвилле располагалась в 80 милях севернее города на границе с базой ВВС. Не самое лучшее место, чтобы провести остаток жизни. Поговаривали, что если не иссушат и не сдуют ветра пустыни, то постоянные акустические удары реактивных самолетов над головой уж точно сведут с ума. «Подозреваю, что ребята из ФБР не зря едят свой хлеб», — добавила Дженнифер. «То есть?» «Понимаешь, пожизненное за пару унций кокаина. Довольно сурово». «Да, они суровы, когда речь идет о вынесении приговора. Поэтому я и не работаю в федеральных судах. Не люблю говорить клиентам, что все их надежды тщетны. Не люблю готовить сделку со стороной обвинения только для того, чтобы судья не учел этот факт и все равно осудил моего клиента». «А так бывает?» «Слишком часто. Вот как-то раз у меня был клиент... А, ладно, не бери в голову, это уже в прошлом. А вот каким образом гладко проведенная в интересах клиента сделка в конечном счете упекла Гектора Аран-де-Моя пожизненно в Викторвилл, вот где покопаться бы стоило. Я не удосужился проследить за делом после того, как заключил сделку с Лесли Фэром, заместителем окружного прокурора. Рутина, очередной день на каторжных работах. Быстренько договорились в зале суда. Название отеля и номер комнаты взамен на отсрочку обвинений в адрес моей клиентки. Глория Дейтон вместо тюрьмы поехала лечиться от наркозависимости, а Гектор Аран-де-Моя навечно отправился в федеральную тюрьму. и даже не знал, кто стуканул властям. Или знал? Уже 7 лет прошло. Чтобы Моя из федеральной тюрьмы добрался и отомстил Глории Дейтон, это казалось за гранью возможного. И все равно сама идея могла оказаться полезной при построении защиты Андре Лакосса. Моя задача — заставить присяжных усомниться в предъявленном обвинении. Заставить хотя бы одного из богов вины подумать своей головой: «Эй, постойте-ка! А как же парень в пустыне, который гниет в тюрьме из-за этой женщины? А вдруг?» «Тебе не встречались протоколы ходатайства о выставлении свидетелей или ходатайства об исключении, основанные на отсутствии достаточных оснований?» «Да, это было частью первой апелляции по поводу судебной ошибки. Судья отказал в ходатайстве о представлении тайного осведомителя по делу». «Ага. Выуживали информацию. Тайный осведомитель был только один, Глория. А засекреченная информация в выписке решения суда? Было такое?» «Судьи обычно скрывают записи, связанные с тайными осведомителями, но на сами документы в базе данных часто дается ссылка в виде номера или шифра, и, по крайней мере, можно понять, что эти записи в принципе существовали». «Нет», — ответила Дженнифер. «Встретила только ППД, предприговорный доклад по делу Мои. Их тоже всегда засекречивают. Я призадумался. Надо посмотреть на копию этой битвы по поводу тайных осведомителей и достаточного основания. Тебе придется наведаться в Пасадену и добыть бумажные файлы. Кто знает, вдруг нам повезет, и там обнаружится нечто, что нам пригодится. Управление по борьбе с наркотиками и ФБР должны были в какой-то момент дать показания о том, как они попали в тот отель и в ту комнату. Думаешь, кто-то выдал имя Глории? Ну, это было бы слишком просто и слишком легкомысленно. Но если там есть упоминание конкретного тайного информатора, будет от чего отталкиваться. И еще запроси предприговорный доклад. Может, спустя 7 лет они позволят на него взглянуть? Ну, вряд ли. Эти данные должны быть засекречены всегда. Ну, за спрос не ударит в нос. Ладно, тогда я прямо сейчас двинусь по Садену, а к папкам по Глории вернусь позже. Нет, по Садену подождет. Отправляйся лучше в центр. Готова заменить меня на деле Дейрдре Рэмси? Еще бы! Она почти выпрыгнула из трубки. Сбавь обороты, мгновенно посоветовал я. Учти, дело дрянь. Главное, упроси судью проявить терпение и дать немного времени. Мол, мы понимаем, что это дело ЗПП, и почти внушили Дейрдре, что в ее интересах принять предложение штата. Ты должна убедить прокурора Шелли Алберт придержать предложение еще на пару недель. Вот и все. Просто выбей еще пару недель, ладно? Рэмси предложила согласиться на обвинение в пособничестве и подстрекательстве, но дать показания против своего парня и его партнера по ограблению. Взамен она получит от 3 до 5. Учитывая выигранное время и уже отбытый срок, через год она бы вышла. «Ничего, справлюсь», — заявила Дженнифер. «Но, видимо, я прослушала, при чем тут сифилис». «Что? Сифилис? Ты сказал, что это дело ЗПП, то есть касается заболевания, передающегося половым путем?» Улыбнувшись, я выглянул в окно. Мы курсировали по району Хэнкок-парк. Большие особняки, огромные лужайки, высокие живые изгороди. «Дженнифер, я совсем не это имел в виду. ЗПП — условное обозначение со времен, когда я работал государственным защитником, означает заранее провести переговоры. 20 лет назад мы так различали судебные дела ЗПП и ЗПС. Заранее провести переговоры и заранее подготовиться к суду». «А, понятно. Даже неловко, я не знала. Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы заявила судье-компаньоне, что в деле фигурирует сифилис». Мы рассмеялись. Дженнифер обладала одним из самых выдающихся умов среди знакомых мне юристов, однако практического опыта она только набиралась. Изучала стандартный порядок и язык уголовно-процессуальной рутины. Если она выдюжит, то в конечном итоге станет для обвинения страшнейшим ночным кошмаром. «И еще», — сказал я, возвращаясь к делам, — «постарайся войти в кабинет раньше Шелли и занять место слева от судьи». «Хорошо», — сказала она нерешительно. «А зачем?» «Это связано с работой полушарий. Ну, знаешь, правое и левое. Люди больше расположены к тем, кто слева». «Да ладно, я серьезно. Всякий раз, выступая перед присяжными с заключительным словом, я беру по возможности вправо. И для большинства из них оказываюсь слева. Бред какой-то. А ты попробуй, сама увидишь. Не верю. Я тебе говорю. Проводили научные исследования, тесты. Да погугли. Времени нет. Что еще? Если почувствуешь, что судья к тебе расположен, объясни, что можно побыстрее покончить с этим делом. Пусть Шелли исключит из сделки пункт о сотрудничестве. Если Дейдре не придется свидетельствовать против своего парня, думаю, все получится. Мы согласны на условия по приговору, просто без сотрудничества. Втолкуй, что Шелли, собственно, это не надо. У нее есть данные прослушки по всем трем преступникам, и ДНК, взятая у Рэмси после изнасилования, совпадает с ДНК ее парня. Дело выгорит даже без показаний Дейдре. Прокурору они не нужны. Ну, ладно, попытаюсь. Я-то немного надеялась, что это будет моим первым судебным процессом по уголовному делу. Не нужно стремиться к суду. Стремись выиграть дело. Пойми, в 80% уголовных дел адвокаты делают все, чтобы избежать суда, а оставшиеся... Ну, просто психи, да, я поняла. Удачи. Спасибо, босс. Не называй меня так. Забыла, что ли? Мы коллеги. Ладно. Я отложил телефон и задумался, как следует вести себя во время беседы со Стейси Кэмпбелл. За окном проплывал фермерский рынок, мы уже почти приехали. Спустя некоторое время я заметил, что в зеркало заднего вида на меня смотрит Эрл. Так он делал, если хотел что-то сказать. «В чем дело, Эрл?» — наконец не выдержал я. «Да подумывал тут о том, что вы сказали по телефону. Ну, когда люди слева, ну и...» «Знаете, однажды, давно, когда я просто бомбил, появился один парень с пистолетом, хотел меня ограбить». «Да что ты говоришь?» «Понимаете, тогда кто-то бродил по округе, отстреливал ребят за наличку, ну, просто палил в голову и все забирал. Я подумал, что это именно тот парень и что мне хана». «Жуть! И что случилось?» «Я его уболтал. Просто стал трепаться о своей новорожденной дочери и все такое, отдал ему свои вещи, и он убежал. Потом по тем другим убийствам кого-то задержали, я увидел фотки по телевизору, это был он, парень, который меня ограбил». «Так тебе крупно повезло». Эрл снова поглядел на меня в зеркало. «Что интересно, когда он подошел, то оказался от меня справа, а я у него слева, и я его уболтал. Типа того, о чем вы тут говорили. Типа он согласился оставить мою задницу при мне». Я понимающе кивнул. «Уж будь добр, при следующей встрече расскажи эту историю, Балакс». «Постараюсь». «Ладно, Эрл, я рад, что ты его уболтал». «Да уж я-то как рад. Да и моя мама с женой и дочкой тоже».